По сравнению со взрослым, он смотрит на окружающее совсем под другим углом зрения. Дети способны на проницательные оценки происходящего, точные суждения о характерах, но понятия «как» и «почему» ускользают от них полностью. Наверное, мне было около 5 лет, когда папа впервые столкнулся с финансовыми трудностями. Сын богатого человека, он пребывал в уверенности, что регулярный доход обеспечен ему навсегда. Дедушка осуществил ряд сложных операций по размещению капитала. Распоряжения входили в силу после его смерти. Из 4 опекунов имущества один был очень стар и, я думаю, давно уже отошел от дел. Другой попал в психиатрическую больницу, а 2 оставшихся, находясь в весьма почтенном возрасте, умерли вскоре после дедушки. Предусматривалось и право сына распоряжаться собственностью. Не знаю, что послужило причиной дальнейшего. Абсолютная неумелость или то, что в ходе перемещения капитала кому-то удалось обратить его в свою пользу. В любом случае, финансовая ситуация становилась хуже с каждым днем. Папа, озадаченный и подавленный, не будучи деловым человеком, совершенно не знал, что делать. Он писал одному дорогому старине такому-то и другому дорогому старине такому-то, и они отвечали ему, то успокаивая, то ссылаясь на ухудшение положения на бирже, обесценивание бумаг или еще что-то в этом роде. В это время папа получил наследство от старой тетушки, и, насколько я понимаю, оно выручило его 2 года, между тем, как законный доход так и уплыл. Примерно в это же время стало ухудшаться и его здоровье. Папа уже давно страдал так называемыми сердечными приступами, весьма общее понятие, под которым может скрываться все что угодно. Думаю, угроза разорения подорвала его организм. В качестве безотлагательных мер было принято решение экономить. Испытанным средством в те далекие времена считалась поездка на некоторое время за границу. И вовсе не из-за налогов, как теперь. Насколько я понимаю, налоги составляли 1 шиллинг с фунта. Просто за границей жизнь была гораздо дешевле. Смысл отъезда состоял в том, чтобы сдать дом вместе со слугами за хорошие деньги и уехать на юг Франции, поселившись в скромном отеле. Если память мне не изменяет, это переселение произошло, когда мне было 6 лет. Эшфилд сдали, кажется, американцам за внушительную сумму, и семья начала готовиться к отъезду. Нам предстояло переехать на юг Франции, в По. Естественно, я была в восторге от этой перспективы. «Мы поедем, — говорила мне мама, — в такое место, где увидим горы». Я задавала кучу вопросов. Они очень-очень высокие, выше, чем колокольня церкви Святой Марии? Спрашивала я с огромным интересом. Выше колокольни Святой Марии я ничего не видела. Да, горы гораздо-гораздо выше. Они поднимаются на 1000 футов. Я убегала в сад Стони, захватив с собою огромную горбушку хлеба, выклинченную в кухню Джейн, и, не переставая грызть ее, принималась обдумывать все это, пытаясь представить себе горы. Я запрокидывала голову и смотрела в небо. Вот какие будут горы. Вверх, вверх, вверх, пока не утонут в облаках. От этой мысли все во мне замирало. Мама любила горы. «К морю я совершенно равнодушна», — часто слышали мы. «Горы, конечно же, — думала я, — станут чем-то великим в моей жизни».